Приведенный выше поступок Распутина поднял сильно его популярность в обществе. Все чиновники старались ему понравиться и услужить. Стремление заискивать у Распутина принимало иногда весьма некрасивые формы. Мне приходилось часто наблюдать, как высокопоставленные лица, миллионеры и духовные лица унижались перед этим неотесанным мужиком. Одного слова его было достаточно, чтобы решить судьбу человека. Стремление получить при посредстве всемогущего Распутина всякие выгоды являлось поводом к выявлению всевозможных низменных страстей. Что может натворить министр внутренних дел? В первые годы после появления Распутина в свете на него имела большое влияние графиня Клейн-Михель. Она имела салон, находилась в прекрасных отношениях со всеми кругами высшего петербургского общества, и с нею считались даже при дворе. В ее салоне вращались дипломаты и высшие государственные сановники, финансисты и множество дам высшего общества. Старая графиня была ловка и умна, а также умела со всеми ладить. Она была очень дружна с графиней Игнатьевой, которая была представительницей реакционного общества «Звездная палата». Обе дамы занялись Распутиным, чтобы использовать его влияние на царя в своих интересах. Но скоро должны были прийти к заключению, что Распутин не допускает себя использовать в качестве слепого орудия. После этого он стал им казаться подозрительным. Они начали натравлять монаха Илеодора против Распутина. До тех пор Распутин и Илеодор были друзьями. Теперь Илеодор сделался злейшим врагом Распутина и начал строить всевозможные козни против Распутина. В то время, я уже не могу припомнить, в каком это было году, Распутин находился в своем родном селе Покровском в Сибири. Его старый друг, епископ Варнава, который был ему обязан своим епископским посохом, направился туда и старался его уверить, что было бы лучше помириться с Илеодором. Далее он рассказывал, что друг Илеодора, бывший нижегородский губернатор Хвостов, очень охотно взял бы на себя посредничество между обоими. Вследствие этой услуги Хвостов надеялся попасть в министры внутренних дел. Когда Распутин собирался возвращаться в Петербург, Варнава просил его разрешения познакомить с Хвостовым и получил его согласие. Дорогу в Петербург Распутин вместе с Варнавой частью проделал на одном из волжских пароходов. Телеграфно извещенный Варнавой Хвостов выехал им навстречу. Его друг, князь Андронников, сопровождал его. Варнава познакомил Распутина с Хвостовым следующими словами. «Вот толстяк, которому я послал телеграмму». Между Распутиным и Варнавой завязался разговор, который главным образом вращался около предполагаемого назначения Хвостова министром внутренних дел. «Тебе придется выступить из Союза Русского Народа», — сказал Распутин. «Я совсем не принадлежу к этому союзу», — ответил Хвостов. «Но его членами являются монархисты, и поэтому я должен их поддержать». «В каких отношениях ты находишься с Илеодором?» — спросил Распутин. «Он все делает по моей указке», — пояснил Хвостов. «Если я потребую, чтобы Илеодор был сослан, — спросил Распутин, — исполнишь ли ты его? Если Илеодор узнает, что я против него, то он сам исчезнет. Тебе не придется тогда его бояться». Распутин был, очевидно, успокоен заверениями Хвостова. После возвращения в Петербург он предложил царю назначить Хвостова министром внутренних дел. Царь согласился с этим предложением, и назначение Хвостова состоялось. Таким образом, исполнилась мечта Хвостова. Скоро Распутин стал замечать, что Хвостов действительно произвел на Илеодора какое-то давление. Наконец, монах бежал в Норвегию и уже оттуда продолжал свои нападки на Распутина. В действительности же побег Илеодора в Норвегию был условлен с Хвостовым. Илеодор получил даже из секретных сумм Министерства внутренних дел 60 тысяч рублей. Эта сумма была ему уплачена будто бы за то, что он не станет опубликовывать своих разоблачений против императрицы. Из Христиании Илеодор вел переписку с Хвостовым по поводу организации покушения на Распутина. Илиадор предполагал произвести покушение при посредстве одного из своих